Глава четвертая. Чувствовал я себя да нельзя погано, когда, въехав в дом Олта, пожелал немедленно все переделать и столкнулся с тем, что дом, отстаивая свою раздражающую в будни красоту, не захотел поддаваться, и мне пришлось начать все сначала, вступив, если можно так выразиться, в битву интеллектов. Олд не приминул предложить свою помощь, но мне уже понравилось воевать, и я жаждал победы, так что он отправился отдыхать, и все, кто участвовал в проекте, тоже, а я, нагруженный идеями, эмоциями и деньгами, поехал по магазинам. Никогда еще за последние 15 лет я не пребывал в таком волнении, но не мог позволить себе растрачиваться безрассудно, как пьяный матрос, и точно рассчитывал все свои действия. К тому времени, когда мои коллеги начали возвращаться, квартира была почти готова, и перед началом занятий я пригласил гостей на новоселье. Но они едва не явились на мои похороны. В огромном шкафу плотник Олта устроил для меня винный погреб с легко поворачивающимися полками. И в результате двухчасовых переговоров с виноторговцем я заполнил его самыми изысканными напитками. В день торжества, когда еще не выветрился запах краски и дерева, я с радостью готовился предложить своим гостям все лучшее, что может дать человеку жизнь. С особенным тщанием я раскладывал и расставлял повсюду разные необходимые на вечеринке мелочи. И только салфетки никак не желали занимать эстетически верную позицию. Я стал исследовать, что им мешает. И из самого дальнего угла вытащил грязный коричневый конверт, незамеченный ни рабочими, двигавшими мебель, ни плотником, ни мной. Один уголок его был вымазан краской. Наверное, маляр нашел его и сунул обратно. Вряд ли мне стоило в него заглядывать. Бросив его в кучу мусора, я отправился на кухню приготовить себе чай. И все же любопытство меня одолело. Почти все вещи бывшего жильца были выкинуты на улицу. Зачем Олту понадобилось сохранять или прятать старый конверт? Я взял его, вскрыл, вытряхнул и чуть не упал. У меня мгновенно пересохло во рту. Язык превратился в чужеродное тело. Я не мог дышать, не мог глотать. Показалось даже, что в жилах моих остановилась кровь. Я задрожал всем телом от холода, застучал зубами, как в приступе малярии. На столе лежали пожелтевшие фотокопии газетных новостей, на которые я смотрел, задыхаясь от ужаса. Окажись в такой ситуации мой пациент, я нашел бы, чем ему помочь, но для себя самого я спасителем не был. Потом, снова и снова прокручивая в голове ситуацию, я пришел к выводу, что не испытывал ничего, кроме отвращения. Медленно, трясущимися пальцами я поднес к глазам оба листочка, словно они могли отравить меня, и прочитал их. В газете моего родного города сообщалось обо всем, что происходило со мной в последние 15 лет. О моих походах в горы, о несчастном случае, о смерти отца, о моих научных и практических достижениях, о смерти моей матери, а в университетском листке о том, чем я собирался заниматься в будущем. Чайник почти выкипел, а я все стоял и не знал, как ответить на хаос вопросов. Зачем этот покойник собирал и хранил информацию обо мне? Неужели он был знаком с моими родителями? Неужели кто-то из моих родственников или друзей открыл обо мне какую-то тайну? Или не родственник, а враг, учитель, знакомый? Неужели мы с ним как-то связаны, и это было для него важно? Где сами статьи? Он взял их у кого-то и вернул? У кого? И как получилось, что из всего, что было в этом доме, уцелел лишь старый конверт с двумя листочками? В конце концов я убрал конверт, заново налил в чайник воды и заставил себя поесть. Потом выбросил мусор, посидел в теплой ванне, затем долго медитировал и, наконец, уснул. Проснулся я вполне отдохнувшим. Если уж я хотел достойно встретить коллег, то надо было выбросить все из головы или придумать рациональное объяснение найденным фотокопиям. А мне очень хотелось, чтобы вечер прошел весело и без проблем. И еще мне хотелось, чтобы Винсент Джеймс его не испортил, как он испортил Олту вечеринку. Однако подать ему то, что ублажило бы его слишком нежный желудок, значило, скорее всего, доставить ему неприятность, потому что боли, хотя они и сильно мучили его, вовсе не были ему в тягость. Джеймсу нужно было внимание, уж не знаю какое, а Олт ему в этом отказывал, потому он и обрушил на нас свою замаскированную под болезнь ярость. Говоря профессиональным языком, он вел себя по стереотипу разбойника. И я решил не попадать в его ловушку, ограничившись обычными приветствиями вместо расспросов о здоровье, а если мое меню его не устроит, постараюсь выпроводить его, пусть себе болеет в другом месте. Как всегда, Вин опаздывал, и я уж было с облегчением подумал, что он, может быть, совсем не явится. Первой пришла Мэг Хендрон с великолепным букетом белых роз. «Здесь им лучше всего», — сказала она, поставив их на буфет. «Почти так же хорошо выглядят, как на рояле. Я не знала, какой цвет вы предпочитаете, но белый нравится всем. Тоби, у вас прелестная комната. Она очень хороша для музыки. Я поставлю что-нибудь». Она порылась в пластинках, выбрала Бетховена, которого особенно любил мой отец, и стала внимательно слушать, закрыв глаза. Следом за нею приехали Джон Маклеган и Грайер Митчелл, который не входил в группу, работающую над проектом, но которого я счел своим долгом пригласить. Они принесли джин и шотландское виски и, сразу почувствовав себя как дома, пошли на кухню. Грайер по-дружески прибирал за Маклеганом, который ничего не замечал вокруг, где принялись выпивать и тихо беседовать, включив меня в свою компанию и не мешая мне хозяйничать. Им было хорошо друг с другом и со мной. Им нравилось в моем доме. Господи, именно этого я и хотел. Я хотел подружиться с этими людьми, быть как все, доказать своему научному руководителю, что он не прав, считая меня упрямым ослом, и стать таким, каким я был когда-то. Однако, стараясь достичь этого, я все время помнил о молодожене Билли и обратил внимание на то, что латаю дыры в своих защитных доспехах, которые успел-таки проделать проклятый священник. Если я проведу достаточно времени с ним или с людьми, подобными ему, особенно с Олтом, Мэг и Маклеганом, то навсегда избавлюсь от горького чувства недоверия к людям. Картины на стенах, заплаты на пиджаках, камни и всякие штучки, которые мы с отцом собирали в горах, а также растущая стопка журналов «Новости о палаче» на полке были мне ежедневным напоминанием о прошлом, словно мне нужно было еще какое-то напоминание о нем, кроме моего искалеченного тела. Я бросил ботанику и уже почти полжизни изучаю людей. Мне надо было понять, почему тот человек оставил меня умирать в горах. Когда-нибудь я разыщу его. «Эй, Тоби, проснитесь!» — окликнул меня Маклеган, глядя на меня, как на диковину, которую он только что откопал. Почему он так смотрит? Неужели прочел мои мысли? Или... Раздался звонок в дверь. «Пора было бы уже всем прийти», — сказал я. Сделав приличествующее лицо, я открыл дверь. Передо мной стоял Винсент Джеймс с подарком в одной руке и коричневым бумажным пакетом в другой. Он выглядел еще хуже, чем тогда у Олта. Кожа стала совсем серой, а глаза красными и словно стеклянными. «Кое-что полезное для дома», — сказал он, вручая мне подарок. «А это», — он имел в виду пакет, — «это я купил по дороге. Я поздно освободился, думал, захвачу что-нибудь, что попадется. Тоби, будьте добры, поставьте в холодильник. Наверное, мне не надо было, но я...» Это чтобы мы не забыли, какой он внимательный, какой страдалец. «В следующий раз приходите после обеда», — сказал я как можно дружелюбнее и развернул подарок. Это оказалась поваренная книга для вегетарианцев. В самом деле очень полезная, потому что у меня, как ни у кого другого, были причины держать себя в форме. Лишний вес становился для меня мукой мученической. Пока я освобождал место в холодильнике, он говорил остальным. Я сказал Тоби... Пришел виночерпий Маклеган за сельтерской специально для Винсента Джеймса. «Тоби, а вы знаете, что у него с желудком?» «Нет». Он был уже розовенький, начерпавшись мартини, и язык у него слегка заплетался. «Сейчас приду и скажу». «Рак?» — спросил я, когда он вернулся. «Гастрит? Кислотность?» «Угу, все это. И еще колит». «А почему? Как бы вы думали?» «Дело вовсе не в наследственности, как он представляет, а в элементарном пьянстве. После того, как он 3 года назад наехал на столб, он пил по-черному. Жена его умерла почти сразу же. Он говорит, что взялся за свое здоровье 10 лет назад, но все это чепуха. Он большой притвора, и даже когда я иногда его подзуживаю, ничем себя не выдает. Думаю, он уже и сам поверил в свои басни. Оговаривает каждую каплю, которую мы выпиваем, а потом идет домой и накачивается. Да он и не ест ничего, где бы ни был, и первым уходит, как вы сами увидите. «А как вы все это узнали?» Я отвозил его как-то на вечеринку перед Рождеством. Он сказал, что у него сломалась машина. Но уж похмелье-то я чую сразу. Насмотрелся на это сколько угодно. Ну, нажал я нужную кнопку, сам не знаю какую. Он мне и признался. Сказал, никто ни о чем не подозревает. Впрочем, зачем я вам это говорю? Он до ужаса боится за свою карьеру. Наш ректор на дух не выносит алкоголиков, а Грайер — его старый приятель. Так что держите язык за зубами, да вы и без меня много чего знаете. Я вас не обидел? Нет. Если честно, он был прав, но его болтовня уже начала меня раздражать. Интересно, где Олд? Приедет, не волнуйтесь. Думаю, ни одно ваше новшество не укроется от него, и он будет не только доволен, но даже и благодарен вам, ведь он очень любит свою собственность. Наверное, вас ужаснула его жестокость к парню, которого он выкинул на улицу, но я случайно узнал, что Олд тянул с получением денег несколько месяцев из-за его болезни. Мне это известно из первых уст, ведь я знаком с бывшей женой того парня. Не удивляйтесь, если найдете здесь что-нибудь интересное по углам. Он усмехнулся. Я помню человека, который прятал огромные бриллианты в стойках перил, а векселя — за дверными рамами. Так что держите глаза открытыми. Может быть, уже нашли? В его коллекции много чего было. Он выпил полстакана виски, не обращая на меня никакого внимания и, не переводя дыхания, продолжил. Поговорим об отсутствующих. Уолта — талант набирать рекордсменов. Вы тоже рекордсмен. И украсите собой его имидж. Еще несколько докторских диссертаций, вроде тех, что он уже выпустил, и еще парочка проектов типа нашего, ведь они прибавляют вес и дают деньги университету. И он будет там, где хочет быть. В кресле ректора. Он умеет производить впечатление, но умеет и брать все от тех, кто ему доверился. От меня тоже, если вас это интересует. Но он еще даже не декан. Я постарался произнести это как можно равнодушнее. Черт, да тут много еще всякого. Джесс Томастон болеет уже несколько месяцев, а тем временем начали поговаривать, что Олд хорошо работает, да и финансы со дня труда в его руках. Когда все об этом узнают, Олд сделает 10 гигантских шагов в своей карьере. Вот так. «Великий он человек», — прогудел Джон. Я не заметил фальши ни в его словах, ни в голосе. Хотел этому порадоваться и боялся радоваться. Может быть, он издевается надо мной или пугает меня? И откуда он, черт его дери, так много знает? Однако я решил пока не думать об этом и присоединиться к гостям, что на данный момент было гораздо важнее для моего будущего, чем все остальное. Из кухни я вышел мокрый, как студент-дизайнер по интерьеру после ухода последнего экзаменатора. Набрав в грудь воздуха, я распахнул дверь. И у меня перехватило дыхание от неожиданности. «Тоби, извините, что опоздал», — сказал Олд, пожимая мне руку и подавая изящно упакованный подарок. «Мэг, джентльмены, представляю вам Пэт Эллиот». Мы засиделись, решая один неприятный вопрос в ее работе. Я забыла времени, так что полагаюсь на ваше гостеприимство, Тоби. Если я ошибся, выкиньте ее в окошко. «Ни в коем случае!» — воскликнул Маклеган. «Мне ничего не оставалось, как сказать. Рад видеть вас, мисс Эллиот. Места хватит для всех». Как ни странно, я забыл развернуть подарок Олта. Девушка протянула мне замерзшую руку. Веснушки ужасно уродовали ее побледневшее лицо. Когда же Маклеган с Олтом ушли в гостиную, она шепнула мне: «Еще раз спасибо, доктор Фрейм. Мы сможем потом поговорить». Однако такой возможности нам не представилось. Сначала Олд настоял на том, чтобы я рассказал, как сотворил чудо из старого дома, и я долго в деталях повествовал, где что достал и сколько денег потратил, замирая в ожидании восторгов, в которых, как я сердито выговаривал себе, совершенно не нуждался. Когда же, наконец, Олд выразил свое отеческое одобрение, я даже расстроился, что так мучительно ждал его. Потом Винсент, давясь своей сельтерской, рассказывал о съедобных растениях, в основном о травах и грибах. Кое в чем из того, что я запомнил в горах на всю жизнь, он ошибся, но я не стал его поправлять. Помня рассказ Маклегана, я заключил, что он разыгрывает свой обычный спектакль. Мэг с присущей ей мягкостью стала расспрашивать Маклегана о музыке древних. Пэт Эллиот поставила тарелку на стол и ушла на кухню, ожидая, быть может, что я последую за ней. Вместо меня пошел Олд, сказав: «Винсент, с меня хватит. Вы сами не понимаете, что городите». «Отдохните, Вин», — поддержал его Грайер, только гораздо любезнее. Винсент замолчал, но сидел со странно довольным выражением лица, словно выполнил поставленную перед собой задачу. «Я тоже сделал, что хотел. Я сумел держаться подальше от девушки и, в сущности, забыл все страхи, которые мучили меня перед вечеринкой. Я даже был доволен». Когда пробило два, Винсент ушел в 12, Пэт Эллиот предложила мне свою помощь, но я сказал, что всегда мою посуду утром. Она заявила, что не может просить доктора Эллина дважды возить ее, на что Олд ответил, что ни за что не отпустит ее одну в такой час. На этом все и кончилось. Оставшись один, я развернул его подарок. Это была прелестная китайская картинка в позолоченной раме викторианской эпохи. Красивейшая птица на дереве на фоне тающих в дымке далеких гор. Судя по всему, она обошлась ему весьма недешево. К ней была приложена карточка. «Зная, что перед нами горы работы, не забудем остановиться и послушать, как поет эта птица». Потрясающе! И совсем в его духе. Однако я так и не повесил картину на стену. Перед самым началом работы птица пропела отходную по Винсенту Джеймсу, который, как сказал Маклеган, всегда уходил первым.